Комар и пастух. Пастух под тенью спал, надеясь на псов. Приметя то, змея из-под кустов ползет к нему, вон высунувши жало. И пастуха на свете бы не стало. Но сжалися над ним комар, что было сил, сонливца укусил. Проснувшийся пастух змею убил, но прежде комара с просонья так хватил, что бедного его как не бывало. Таких примеров есть немало. Коль слабый сильному, хоть движимый добром, открыть глаза на правду покуситься, того и жди, что тоже с ним случится, что с комаром.